Глава 17. После странного ужина Эгиль не стал задерживаться и на следующее утро выдвинулся в свою страну. Обещание, что он дал. Почему-то мне хотелось верить ему. С другой стороны, он ведь разбойник, не так ли? После того дня я не поднимала вопросы о разбое, но и нападений новых не было. Между тем, наша жизнь текла своим чередом. Бытовые вопросы, внимание сыну, восстановление здоровья — все это отнимало у меня время. Как только я более-менее оправилась после родов, начала посещать ткацкую фабрику, если можно так назвать, 5 ткацких станков вместе с работниками. Благо, меня заменяли нянечки. Мне хотелось поскорее заработать как можно больше денег, чтобы восстановить деревню, нанять больше солдат для охраны границы, конечно же, учителей для сына. Все это хоть в будущем, но, как говорится, готовь сани летом. «Ада, позови мне старосту деревни», — сказала я однажды утром своей помощнице. В следующем году я решила посадить не лен, а хлопок. А для этого нужна информация. Ада живо исполнила мою просьбу, и уже через 10 минут передо мной стояли Рон и Кирк, мой дворецкий. Последнего я не ожидала увидеть. «Что-то случилось?» — с волнением спросил Рон. Кирк же смотрел на меня молчаливо и осуждающе. Ему не понравилось, что я выпустила Эгиля и еще отдала весь наш товар. Хоть не ворчал, и на том спасибо. «Рон, кто занимается хлопком у нас в округе?» Староста непонимающе посмотрел на меня, затем почесал затылок. Это значило, что он обдумывает мои слова. «Ну, из соседей никто. Знаю, что на восточном побережье кто-то выращивает, но это гиблое дело, миледи». Рон помотал головой. «Почему?» — удивилась я. «Это ведь самое прибыльное дело, особенно если из него потом делать ткани. Потому что его никто не купит». Рон явно не понимал, чего я хотела. «То есть тут не производят ткань из хлопка?» Удивленно задала вопрос я. Рон отрицательно помотал головой. «В смысле не производят?» Я чуть не поперхнулась. «Насколько я знаю, завозят из других стран. От этого оно и дорогое. Лишь богатые могут себе позволить такое», — пояснил Рон. «Так-так. А сколько за отрез ткани требуют продавцы? Я, кажется, нашла золотую жилу. Если буду производить хлопок, то могу разбогатеть. 3 золотых. 3 золотых за метр? Охренеть! Это же 600 серебряных монет. За такую сумму я могу спокойно позволить себе роскошную жизнь». «Решено. В следующем году засеем на поле хлопок. Из него выйдет хорошая хлопковая ткань», — решительно заявила. «К тому же мы сможем потом расширить нашу мануфактуру». После тщательного обсуждения дальнейших действий я отпустила Кирка с Роном и занялась подсчетом. Пора выдавать заработную плату работникам и платить налоги. После часа работы я услышала нарастающий шум во дворе, затем громкий топот, будто кто-то бежит. «Госпожа!» — послышался чуть ли не истеричный голос моей горничной. «Госпожа!» Она ворвалась в мой кабинет с криком, держа в руках письмо. «Это приглашение!» — проговорила она, с трудом дыша, и сунула мне в руки письмо. «Приглашение? Для чего? Зачем?» Но когда увидела королевский герб на восковой печати, холодный пот прошиб все тело. Неужто Александр узнал о своем наследнике или передумал разводиться? Я вскрыла печать и немного удивилась. «Розалей фон Дюбуа, приглашаем вас на день рождения наследника престола. Надеюсь, вы пребываете в добром здравии». «Вот черт, пригласительный на свадьбу. Мы ведь еще не развелись, а он уже спешит сочетаться с браком со своей возлюбленной. Даже если мне совсем не хочется, ехать придется. Я так и не смогла получить официальный развод, а Раймонд не нашел указ бывшей королевы. Этот говнюк тщательно скрыл письмо. Но почему? Что такого в этом письме, что Александр спрятал? Один плюс от этой поездки. Увижу подругу, узнаю последние новинки в сфере моды, а еще заберу то, что мне причитается от дохода кафетерия. К тому же закуплюсь товаром, а затем вернусь сюда. Только я прибуду в королевский дворец, как Изабелла Савойи. А от имени Розали отправлю письмо, мол, захворала, не могу. «Ада, собирай наши вещи, мы едем в столицу», — решительно заявила. «Мне бы хотелось оставить Рагнара тут, но он совсем маленький. Да и расставаться почти на месяц. Эх, сюда бы поезда». «Но, госпожа, учитывая ваше положение, разумно ли?» — скептически отозвалась Аделаида. «Разумно или нет, нам придется. Пока я официально не разведусь с королем, у меня будет неоднозначное положение. Я хочу избавиться от своего прошлого раз и навсегда». Аделаида, молча кивнув, покинула комнату, чтобы собрать вещи. Ведь свадьба уже назначена. Она как раз будет на следующей неделе. Пока доеду, пока праздники, пока решу вопросы. Как только закончила с подсчетом, вышла во двор подышать свежим воздухом. Служанки накрыли стол в саду. Как вовремя. Свежезаваренный чай вместе с выпечкой. Все как люблю. И в этот раз это банафи пай. Пирог из песочного теста с бананом, вареной сгущенкой и взбитыми сливками. Очень нежный и очень вкусный. Я обучила этому Маню, и она оказалась хорошей ученицей. Даже стала готовить вкуснее меня. Усевшись на плетеный стул, я наслаждалась красотой осеннего двора. Было не слишком жарко и не слишком холодно. Я налила себе чаю, отрезала кусок пирога и наслаждалась видом, как вдруг передо мной появился белоснежный тигр. Он медленно шел в мою сторону. Я перестала от страха даже дышать. Что, если он нападет? А если меня живьем съест? Но тигр остановился в метре от меня и сел на задние лапы. Здесь обитают тигры, да еще и белые. Почему меня не предупредили? Тигр зарычал, но мягко. Больше было похоже на мурлыканье, будто бы звал меня. «Ты меня зовешь?» — тихо прошептала я, глядя на тигра, а в голове уже строила план, как бы убежать. Один прыжок, и он оторвал бы мне голову. Тигр лег и посмотрел на меня огромными, как у кота в Шреке, глазищами. «Какой ты милый и очень красивый!» — прошептала я, глядя на него, мгновенно забывая об опасности. «Что ты тут потерял? Заблудился?» Мне нужно было узнать, откуда он появился, но что спрашивать у зверя? Будто, прочитав мои мысли, тигр маленькими шажками приблизился и подставил голову, будто призывая его погладить. Интересно. «Тебя погладить?» — задала самые глупые вопросы. «О, чудо!» — тигр закивал. «Какое ты странное животное!» — прошептала я, касаясь животного. Тигр начал ластиться, как кошка, а затем и вовсе заурчал. Я почесала ему за ушком, погладила спину и сидела в тишине с ним, пока не заметила записку на его лапе. Осторожно потянулась к ней, но, к моему удивлению, тигр поднял лапу, мол, возьми бумагу. «О!» — только могла сказать я. «Так это письмо мне?» Тигр ничего не ответил, хотя чего-то я ждала-то. Развернув бумагу, отметила красивый почерк. «Интересно, чей это? Ни имени, ни инициалов?» «Странно. Почему-то я думаю о вас». «И что же это значит?» «Госпожа», — услышала удивленный голос своей горничной. «Не подходите близко к хищнику. Я сейчас позову главу отряда». Не на шутку взволновалась Ада. Я рассмеялась. «Ада, этот тигр совсем ручной и милый», — улыбаясь, проговорила я. Моя улыбка, видимо, ее не убедила. «Ага, вот откусит вам голову и будет совсем немилым», — пробубнила горничная и то и дело, бросая в сторону тигра скептический взгляд. «Боже, ну что за дама?» Чтобы доказать обратное, я вновь погладила тигра за ухом. Тот заурчал от удовольствия, прямо как кот. Только габаритами побольше. Видишь, он совсем ручной. К крикнула Ади, которая стояла в нескольких метрах от нас. Она смотрела на меня, выпучив глаза от удивления. Аделаида все еще не верила. Потом все же маленькими шажками подошла ко мне. «Хищник есть хищник, госпожа. Зачем испытывать судьбу? И вообще, откуда он появился? Никогда не слышала, чтобы в этих местах обитали горные тигры». «Так, значит, он горный тигр. Действительно, вокруг нас только лес и то в сторону соседней империи. Гор не видно. Откуда он появился?» «Что это у вас в руках?» — дрожащим голосом спросила Аделаида, отвлекая меня от мыслей. А сама она из-под тишка наблюдала за хищником. Видимо, боялась. Я показала ей письмо. Записка была привязана к его лапе. Ада прочла письмо, затем посмотрела на животное. «Почтовый тигр? Никогда не думала, что хищников можно приручить, тем более научить доставлять письма. Интересно, кто отправил письмо и кому?» Начала задавать вопросы Ада. «Ох, Ада, знала бы ты, что хищников в моем мире не только приручают, они еще и живут в домах богатых людей». «Не знаю, от кого и кому адресовано. Тигр принес его мне», — пожав плечами, ответила я. «А может, вы ответите?» — с улыбкой произнесла Ада. «Вдруг узнаем, кому все же была адресована записка?» «Почему бы и нет? Обычно я не веду себя безбашенно, но сейчас почему-то захотела ответить. Я достала небольшой карманный карандаш, которую всегда носила с собой, а Ада раздобыла бумагу. Странно, что именно я получила письмо». Аделаида вытянула шею, наблюдая, как я пишу ответное послание. «Может, тот, который написал записку, раскроет свое имя?» Весело защебетала горничная, забывая о своем страхе перед тигром. «А если он влюблен в вас?» «Ах, не мели чепуху, Ада! Кому я нужна с прицепом? Да еще и разведенка! Знаю я, в этом мире не жалуют таких женщин». Я спрятала руку, погладила в последний раз тигра и привязала записку к его ноге. Тигр ткнулся мордой в мои ладони и убежал прочь. «Жаль расставаться с ним», — грустно проговорила я, глядя вслед тигру. «Этот тигр действительно необычен, госпожа, как и вы. Кстати, вещи готовы. Я поручила кучеру подготовить нам утром карету», — сообщила Ада. Я вздохнула и, кивнув, поднялась на ноги и направилась к дому. «Надеюсь, я поступаю верно. Быстро подпишу развод, и на этом все. Как только наши чемоданы были загружены в багажник, это я так называла заднюю часть кареты, мы сели в экипаж. Рон недавно его приобрел. По качеству и размерам карета была лучше, чем прежняя. До столицы ехать 3 суток. И за это время я отбила себе бока, и пятая точка, скорее всего, стала квадратной. Все же неудобные тут кареты, несмотря на бархатную обшивку. Ада говорит, что это была самая мягкая. Нет, нужно сделать карету спальню. Точно. Почему я раньше не догадалась? По приезду обращусь к мастеру. Начерчу примерный чертеж и вуаля, первый на свете спальный экипаж. Я ожидала, что путь будет тяжелым, так как у меня был грудной ребенок. Рагнар, мой маленький мальчик, тихий, спокойный, умный. Но путешествовала, будто была незамужней. Мне с ним очень повезло. Рагнар будто понимал, что мама сильно занята обустройством нашей жизни. Ведь чтобы достойно вырастить ребенка, нужны огромные деньги. И, конечно, еще в него вкладывать знания, иначе какой толк? Развивать сильные стороны, а слабые подтягивать. Конечно, я не буду его прямо заваливать учебой, но ничего, прорвемся. «Наконец-то!» — воскликнула Милена, когда наша карета остановилась напротив ее нового дома. Я осторожно спустилась по лестнице вместе с ребенком. Хотела обнять свою подругу, но та сразу же переключила внимание на Рагнара. «Ути, какой маленький малыш! Кто у нас тут так красавчик? Кто у нас тут сладкий?» Начала Милена с ним сюсюкаться. «Мы с тобой не виделись больше 1/2 года, а ты сразу к малышу». Обиженно пробубнила я. Милена вообще не обращала на меня внимания. Ада вместе с кучером уже доставали наш багаж. Даже не успела что-то им сказать. «Подруга, я твое лицо видела с детства, а вот этого ангелочка вижу в первый раз!» Ухмылялась Милена, отобрала у меня ребенка и зашла в дом со словами: «Проходи и будь как дома!» Да уж, очень удружила мне. Позже, когда ребенок уснул, Милена вскипятила чай, и мы с ней, сев на диван в гостиной, болтали. Услышав о приглашении, Милена пришла в ярость. «Вот болван! Не развелся с первой, и уже пышная свадьба со второй. Он, кстати, приходил в кофейню, и в дом тоже. Требовал твой адрес, поэтому мне пришлось сменить дом. Явно сожалел. А потом перестал приходить, видимо, любовница запротестовала. Раймонд сказал, что завтра заберет тебя на бал. Выйди с ним в свет. Пусть Александр локти кусает. А насчет Рагнара не переживай, я присмотрю». Безумолку тараторила подруга. «А, кстати, насчет выручки. Ты не поверишь, я уже 3 мешка золота собрала. У нас запись на 1/2 года вперед. Аристократы то и дело заказывают торты на дом. Мне срочно нужны новые рецепты». Я слушала подругу и кивала. 3 мешка золота? Я не только поля засею, но и новые места открою. Это хорошая новость. «Для завтрашнего бала мне нужно купить платье», — задумчиво произнесла я. «Раз хочу произвести фурор, нужно соответствовать». «Конечно, я вся твоя».